но у пана Кляксы пропал аппетит. Он держался поодаль, долго раздумывал, стоя на одной ноге, и, наконец, объявил своим товарищам: «Завтра чуть свет, мы отправимся дальше. А теперь спать». Над городом опустилась ночь, догорали костры. У вермишельцев не было искусственного освещения, его заменяла фосфорная приправа к супу. Она помогала им видеть в темноте. Пану Кляксе и сказанцам пришлось на ощупь добираться до своих гамаков. Путешествие в бочке. На рассвете капитан построил матросов в две шеренги и доложил об этом пану Кляксе. «Вот теперь, капитан, ваши мысли мне нравятся», — сказал пан Клякса, взглянув на свой чудесный аппарат. Когда путешественники вышли из правительственного дупла, их встретили дети и преподнесли каждому по букету цветов. Вся дорога до площади, на которой стояли винтолеты, была усыпана цветами. Главмакарон и важная поварешка приветствовали гостей, метя бородами по земле. Но каков был ужас пана Кляксы, когда он увидел вместо винтолетов груду жалких обломков, разбросанных в траве. Казалось, здесь прошел ураган, который смял кабины, переломал моторы, превратил все в пыль и прах. «Что все это значит?» — воскликнул пан Клякса, весь дрожа от гнева. «Прости», — пробормотал главмакарон, — «это сделали наши дети. У них ведь нет никаких игрушек, а в машинах столько шариков, колечек, пружинок. Бедные малыши не смогли удержаться и разобрали все по частям. Не сердись на них за эту невинную шалость. Они ведь не знали, что винтолеты вам еще понадобятся». Тут пан Клякса вспомнил, что еще вчера заметил в руках у детей различные металлические предметы, после чего стал сомневаться в набеге металлофагов на вермишелью. Теперь он в ужасе смотрел на погнутые поршни, поломанные трубы, искривленные винты и рычаги, на перекрученные алюминиевые листы, на которых ребятишки строили себе домики в скверах. «Мы погибли», — простонал капитан. Сказанцы подняли отчаянный крик. Матрос Амба бросился к ребятишкам и хотел было уже поколотить их своей сказалиной, но его остановил свист пана Кляксы. «Соблюдайте спокойствие», — твердо сказал пан Клякса. «Слушать мою команду, я знаю, что нужно делать». Матросы затихли. Главмакарон стоял, опустив правую руку, а левый медленно перебирал свою лапшовую бороду. Пан Клякса обратился к нему. «Нас постигло страшное несчастье. Мы потеряли винтолеты. Мы не виним ваших детей, они ведь не желали нам зла. Но, тем не менее, нам надо двигаться дальше, и мы рассчитываем на вашу помощь. Дайте нам корабль или какое-нибудь суденышко, и мы сегодня же отправимся в путь». Члены важной поварешки покивали головами и удалились на совещание. Главмакарон размышлял, почесывая нос. Потом он призвал к себе лапшовых сановников и в полголоса долго в чем-то убеждал их. Наконец он обратился к пану Кляксе: «Достопочтенные гости, мы решили отдать вам наше самое замечательное сооружение — правительственное дупло. Правда, оно больше похоже на бочку, чем на корабль, но зато крепко и надежно. В нем можно плыть хоть на край света. Через час мы доставим его на берег. Ступайте к морю и ждите нас там». Пан Клякса, с трудом сдерживая волнение, обнял главмакарона и произнес: «Вы действительно благородные и великодушные люди. Мы рады, что доставили удовольствие вашим детям. Пусть наши винтолеты пойдут им на пользу». «Да здравствует пан Клякса!» — в волнении закричал главмакарон. А дети начали хором скандировать: «Глук-глел-гля, глук-глез-гла», и толпой побежали провожать путешественников до самого берега. Вскоре послышался нарастающий гул, и на вершине заросшего цветами холма показалась огромная бочка. Ее катили 44 дюжих вермишельца, а за ними шли вермишельские девушки, неся подносы с тарелками щавелевого супа. Соблюдая все меры предосторожности, Бочку медленно спустили на воду, поели щавелевого супа, и капитан отдал команду: «Все по местам!»